Глава 5. Поход Кэндис. После информатики мы с Карис уходим из колледжа, и я сразу хватаюсь за руль своего велосипеда. Сегодня мне предстоит просто катить его. Карис идет рядом со мной, а я замечаю, как солнечный свет играет в ее волосах, создавая на них почти золотое сияние. Пытаюсь не смотреть на нее слишком часто, но мне это почти не удается. «Жаль, что у меня нет велосипеда», — говорит она, бросая взгляд на мой. «Это бы сэкономило кучу времени». «Но ты не так уж и медленно ходишь», — отвечаю я, чувствуя, как странное смущение прокрадывается в мой голос. «Это потому, что я всегда стараюсь везде успевать», — улыбается она. «Не люблю заставлять людей ждать». Мы сворачиваем на тропинку, ведущую к центру Эмберхолла. Через дорогу виднеется здание кафе, а легкий ветерок приносит приятный сладковатый аромат выпечки. Я сразу думаю о том, что булочки в Кэндис просто обязаны казаться вкусными, потому что они так аппетитно пахнут. Но это не единственный приятный запах. У Карис очень вкусные духи. Что-то вроде ванили и корицы. Пытаюсь сосредоточиться на дороге, но мысли ускользают. «Чем ты вообще увлекаешься?» – спрашивает она, вдруг заглядывая мне в глаза. «Ничем особенным», – отвечаю я. «В основном компьютерные игры, книги, а ты?» «Я обожаю рисовать», — отвечает она с энтузиазмом. «Правда, это больше как хобби, чем что-то серьезное. Еще я люблю читать, особенно классику. А фильмы только старые, особенно люблю нуар». «Рисование, книги, старое кино», — повторяю я, словно запоминаю ее слова. «У тебя хороший вкус». Она смеется, звонко и легко. Я ловлю себя на мысли, что ее смех мне нравится даже больше, чем запах свежих булочек. Да что, черт возьми, происходит? Пока мы идем, расстояние между нами сокращается, и наши плечи иногда почти соприкасаются. Пару минут до кофейни пролетают как мгновение. Я пытаюсь унять волнение, сжимая руль чуть крепче. «Ну вот», — говорит Карис, остановившись перед дверью Кэндис. «Добрались». Я бросаю взгляд на витрину, за которой уютно расположились пышки с корицей, шоколадные круассаны и пироги. От одного только вида в животе начинает урчать. Карис смотрит на меня, ожидая, когда я открою дверь. Я оставляю велосипед у стены рядом и пропускаю девушку вперед. «Спасибо», — тихо говорит она, — «когда я толкаю дверь». Мы заходим внутрь. Уютная атмосфера кафе сразу обволакивает нас. В помещении ароматы становятся еще более насыщенными. Мне моментально хочется попробовать все меню. Интерьер здесь простой, но очаровательный. Деревянные столики с искусственными цветами в вазочках, пара диванов вдоль стен и полки с книгами, которые явно никто не читает. На стенах висят небольшие картины, что-то похожее на работы начинающих художников. «Ты была права», — говорю я, втягивая носом запах. «Здесь действительно пахнет невероятно». Карис улыбается и подходит к витрине. Внутри пышки с корицей, шоколадные круассаны, маффины и пироги, словно только что вынутые из духовки. За стеклом на кассе есть перечень кофейных напитков. Латте, капучино, американо, эспрессо. Ничего себе выбор для провинциальной кофейни. За кассой стоит девушка, которая приветливо улыбается, ожидая, когда мы сделаем заказ. В ее глазах виден легкий интерес. Она спокойно следит за нами, но не торопит. «Ты что будешь?» – спрашивает Карис, повернувшись ко мне. «Думаю, я возьму пышку с корицей и капучино», – отвечаю я, разглядывая витрину. «А ты?» «Пышку с ванильной глазурью и латте», – говорит она, немного задумчиво. «Но вообще я хочу попробовать все здесь». «А я думал, ты уже?» – удивляюсь я, собираясь сделать заказ. «Нет», – отвечает она, качая головой, – «но я стремлюсь к этому. А пышки – это то, что я советую всегда». Они давно стали местными легендами, честное слово. Мы делаем заказ и садимся за небольшой столик у окна. Кафе тихо, и единственное, что нарушает покой, слабый гул от разговоров немногочисленных посетителей и негромкая музыка, льющаяся из колонки под потолком. За соседним столом от нас сидит пара влюбленных. Молодые люди заглядывают друг другу в глаза, тихо переговариваясь и улыбаясь. У стойки с чашкой кофе и газетой в руках сидит пожилой мужчина. Он медленно переворачивает страницы, попивая свой напиток. За дальним столиком у окошка сидит женщина, которая ведет активную беседу по телефону. «Ну что скажешь?» – спрашивает Карис, откусив кусочек своей пышки и взяв в руки чашку. «Я пробую свою еще теплую пышку, ничего вкуснее в жизни не ел». «Ты не соврала, признаю я. Это действительно невероятно. Даже лучше, чем я ожидал». «Я же говорила», – с улыбкой отвечает она. «У них еще пироги хорошие, но это в следующий раз». «Уже планируешь, как мы придем сюда в следующий раз?» – усмехаюсь я, осторожно пивая свой кофе. «Ну, если не мы, конечно, а ты». Однако в следующую секунду к моим щекам вновь приливает кровь. Я чувствую, как начинает покалывать пальцы. «Почему бы и нет?» – невозмутимо отвечает она, оглядываясь. «Эмберхолл – маленький городок, здесь все друг друга знают с рождения. В любом случае, я рада адекватной компании, понимаешь?» Она выразительно смотрит на меня, и я согласно киваю в ответ. «А ты, случайно, не из тех, кто вечно сидит дома и читает книги?» – поддразнивает она. «Иногда», – отвечаю я, разглядывая свою чашку, – «но это не значит, что я не люблю гулять. Просто я пока что тут никого особо не знаю, проблемы всех новеньких». «Ну, теперь знаешь», – легко говорит Карис, отставляя чашку в сторону. «Если ты, конечно, не против моей компании». Я ловлю себя на мысли, что чувствую себя непривычно легко рядом с ней. Да, я все еще немного волнуюсь, но благодаря ее непринужденной манере разговора, звонкому смеху и доброму взгляду мне быстро удается расслабиться. «Совсем не против, я стараюсь, чтобы голос звучал уверенно. С тобой интересно». Карис улыбается, я думаю, что этот момент мне точно захочется сохранить в памяти. Она слегка наклоняется ко мне и с интересом спрашивает. «А ты в каких городах жил раньше? Вы часто переезжаете?» Я на мгновение замираю, судорожно вспоминая, какие города можно назвать. Думаю, если бы я рискнул перечислить все, она бы решила, что мы с Тионой как минимум странные. «О, много где», — отвечаю, делая вид, что считаю в голове. «Лафайет, Оранж-Бич, какой-то маленький городок где-то в Вирджинии. Трудно вспомнить все, мы с мамой много переезжали». «А почему?» Ее голос звучит так, будто это просто невинное любопытство. «У нее работа такая». Я стараюсь выглядеть непринужденно и пожимаю плечами. Что-то вроде того. Она переводчик, работает на себя, но иногда ей хочется сменить обстановку. Мама всегда была немного непоседливой. Карис улыбается, но и глаза изучают меня чуть внимательнее. «Понятно. А как ты вообще с этим справляешься, постоянно быть новеньким? Это, наверное, тяжело?» «Привык», — отвечаю я. «Ну а ты? Всю жизнь в Эмберхолле?» «Нет», — она отрицательно мотнула головой. «Я жила в Лос-Анджелесе долгое время. Там, знаешь, как-то слишком много людей, что ли. А здесь хорошо. Эмберхолл — маленький городок. Все спокойно и безопасно. Хотя, конечно, иногда хочется посмотреть мир, но это в будущем». «Так твои родители тоже любят переезжать?» – спрашиваю я. Карис на это не отвечает, лишь сдержанно улыбается и отводит взгляд. «А что насчет мигрений? Это с детства?» Мое сердце на мгновение останавливается, но я быстро беру себя в руки. «Да, с самого детства, лгу я. Врачи говорят, что это что-то генетическое. Иногда бывают приступы, но ничего критичного». «Это, наверное, от отца, да?» – уточняет она, и я чувствую, как внутри все сжимается. «Это допрос?» «Он с вами?» – непреклонно продолжает она. «Нет», – отвечаю быстро. «Он умер, когда я был маленьким. Мама воспитывает меня одна». Карис наклоняет голову, и взгляд становится мягче. «Прости, не хотела задеть». «Все нормально», – говорю я, делая глоток из своей чашки. Несколько секунд посидим в тишине, пока Карис не заговаривает на другую тему. Она спрашивает о моих любимых книгах, фильмах, я стараюсь активно поддерживать разговор. Но где-то в глубине души остаются странные чувства. Ее вопросы звучат слишком наводящими, слишком точными. И тут я понимаю, что про саму Карис я не знаю ровным счетом ничего. «Ну а ты?» – спрашиваю я, отпивая кофе. «С кем живешь?» Карис тут же пускает взгляд на свои руки, что лежат на столе. «Знаешь, мои родители погибли, когда я была маленькой». Я поднимаю на нее взгляд, и она продолжает, не встречаясь со мной глазами. «Меня воспитывал дядя Роджер. Он был классным, строгим, но справедливым. Мы с ним часто смеялись. Ее губы трогает легкая, почти грустная улыбка. Но летом его не стало, авария. С тех пор я одна». Я чувствую, как что-то в груди сжимается. «Ты одна живешь?» «Да», — отвечает она, наконец поднимая глаза. «Я же совершеннолетняя, так что это вроде как нормально». «Дядя оставил достаточно сбережений, так что я не испытываю дискомфорт в материальном плане. Но, конечно, иногда бывает одиноко». «Прости, Карис», — тихо говорю я. «Это должно быть тяжело». «Сначала да», — признает она, — «но сейчас я привыкла. Это не значит, что я не скучаю по ним, конечно». Ее слова трогают меня больше, чем я ожидал. Я чувствую, как между нами возникает странное, но ощутимое понимание. Мы оба потеряли близких, и хотя наши ситуации различны, эта общая черта объединяет. «Ты сильная», — говорю я после небольшой паузы. «Справляться с этим одному не каждый смог бы». Она смотрит на меня с благодарностью. «Спасибо, Райан. Но если честно, я просто делаю, что могу. Иногда мне кажется, что другого выбора у меня нет». Мы на мгновение замолкаем, и Карис снова улыбается, пытаясь разрядить атмосферу. «Ладно, а то что-то слишком мрачно стало. Ты мне лучше скажи, зачем ты сорвал ту листовку?» «Какую?» — я делаю вид, что не понимаю. «Ну, ту с инопланетянином. Я видела, как она выпала из твоего рюкзака. Ты ее сорвал со столба, так зачем? Ты интересуешься такими темами?» Она смотрит меня с нескрываемым любопытством. Мое удивление, должно быть, читалось на лице. «Подожди», — говорю я, наклоняясь чуть ближе. «Ты тоже интересуешься этой темой?» Карис смеется. «Ты первый, кого они заинтересовали. Знаешь, никому в городе ведь нет дела до этих листовок. А ты вон даже сорвал ее и рюкзак положил. Значит, тебе не все равно». Я задумываюсь, как лучше ответить. Придумываю что-то простое. «Ну, скажем так, я люблю всякие загадочные штуки. И эта листовка выглядела как раз так, странно. Вот сама-то как думаешь, зачем кому-то развешивать подобное?» она пожимает плечами. «Не знаю. А вдруг это такой тайный шифр для своих, или что-то вроде того?» Я застываю на мгновение и внимательно вглядываюсь в ее глаза. Я думаю о том, что Карис вполне может оказаться одной из нас. В ее словах, странных вопросах, в этом случайном совпадении, что она, как и я, потеряла семью и живет одна, что-то неуловимо перекликается с моим прошлым. Я прокручиваю в голове воспоминания о тех, кто был отправлен вместе со мной. Мы были разделены, нас прятали в разных местах, чтобы усложнить задачу Зурканом. Могла ли Карис быть одной из нас? Ее спокойное, непринужденное поведение кажется слишком естественным. Но что, если это все маскировка? Нет, это невозможно. Я отгоняю мысль, словно надоедливую муху. Я просто хочу видеть совпадения там, где их нет. Таких совпадений тысячи. Она всего лишь обычная девушка из провинциального городка с непростой судьбой. Карис не может быть связана с Элдрасом. Эта мысль кажется безумной. О чем задумался? Ее голос возвращает меня в реальность. Ее взгляд цепляется за мое лицо, выражая не столько любопытство, сколько легкую тревогу. «Да так, ерунда», — поспешно отвечаю я, отводя взгляд. «Просто задумался, а...» Я замолкаю, пытаясь придумать что-то правдоподобное о том, как странно, что листовки вроде той никто не замечает. Протягивает она, слегка улыбаясь. «Наверное, людям просто все равно». Я киваю, надеясь, что она не заметила моей внутренней борьбы. Мы выходим из Кэндис, и свежий вечерний воздух слегка бодрит после тепла кофейни. Карис идет рядом, ее шаги легкие, как будто она почти порхает над тротуаром. Я качу велосипед, чувствуя, как расслабляющее настроение, которое подарил поход в кафе, постепенно сменяется напряжением. Карис поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня, и я собираюсь задать вопрос, который вертится в голове уже некоторое время. «Карис», — начинаю я, стараясь, чтобы голос звучал естественно, — «а ты встречаешься с Диланом?» Она приподнимает бровь. Я чувствую, как уши начинают гореть. «С Диланом?» — переспрашивает она, чуть хмыкнув. «Нет, конечно. Мы? Ну, раньше вместе гуляли, но это была ерунда. Он все воспринимал слишком серьезно, а я не могла относиться к этому так же, и взгляд стал задумчивым. Думаю, он все еще не может это принять». Я киваю, стараясь не выдать облегчения от ее ответа. Мы продолжаем идти молча, но тишина кажется неожиданно приятной. Улицы Эмберхолла уже начали пустеть, редкие фонари мерцают теплым светом, освещая дорогу. Когда мы подходим к ее дому, Карис останавливается и поворачивается ко мне. В свете фонаря она выглядит особенно красивой. Она слегка улыбается, но глаза смотрят серьезно. «Райан», — говорит она тихо, — «пожалуйста, не связывайся с Диланом. Он может быть жестоким. Это того не стоит». Я готов сказать, что не собираюсь устраивать проблем, но она вдруг достает что-то из кармана и протягивает мне мои ключи. «Подожди, это...» Я ошеломленно смотрю на нее. «Как они у тебя оказались?» Карис чуть пожимает плечами, на ее губах появляется озорная улыбка. Просто вытащила их из его сумки, пока он не смотрел. «Ты что?» Я не знаю, то ли радоваться, то ли злиться. «Ты понимаешь, что это могло плохо закончиться?» «Ага, понимаю», — отвечает она с веселой невозмутимостью. «Но ведь все закончилось хорошо, да?» Я смотрю на нее, и что-то во мне едва не заставляет пересечь это небольшое расстояние и поцеловать ее. Но я не могу пересилить страх. Вместо этого я просто сжимаю ключи в руке и тихо говорю. «Спасибо, Карис. Ты невероятная». Она улыбается, чуть наклонив голову. «Пожалуйста, только постарайся не попадать в неприятности, ладно?» «Постараюсь», — отвечаю я с улыбкой, хотя это звучит не совсем убедительно. Мы обмениваемся коротким пока, и я смотрю, как она скрывается за дверью дома. Стараюсь не думать о том, что я мог бы сказать или сделать иначе. Сажусь на велосипед, нажимаю на педали и направляюсь домой, чувствуя, как ветер холодит лицо. Я почти доезжаю до дома, когда замечаю впереди знакомую фигуру. Том едет в ту же сторону, хотя его дом находится в другом районе. Это кажется мне странным, но я решаю догнать его, чтобы узнать, что он тут делает. «Эй, Том!» — кричу я, ускоряя ход. Он оборачивается и тут же останавливается, спрыгивая с велосипеда. «Райан, я как раз тебя искал!» — довольно кричит он, слегка запыхавшись. Я останавливаюсь рядом, с интересом наблюдая, как он лезет в свой рюкзак. «Искал? Зачем?» Том вытаскивает свернутую листовку и справляет ее передо мной. На бумаге снова тот самый инопланетянин с большими черными глазами, а внизу надпись «Зурканы уже здесь». «Ты сегодня так внимательно рассматривал ее», — говорит он с ноткой гордости. «Я специально после колледжа покатался по городу и нашел еще одну. Подумал, тебе будет интересно». Я беру листовку из его рук, приятно удивленный. «Спасибо, Том. Ты серьезно? Ради этого катался по всему городу?» Он пожимает плечами, улыбаясь. «Мы же друзья, Райан. Я подумал, почему бы и не найти еще, а потом вдруг ты из этого что-то интересное узнаешь». Я улыбаюсь, не зная, как еще выразить благодарность. «Это круто. Правда, спасибо». Это было и правда здорово. Я в любом случае планировал найти такую же листовку. Предстояло еще решить, нужно ли показывать ее Тионе. «Ну что, прокатимся немного?» Мы крутим педали 10 минут, обсуждая все подряд, от колледжа до местных слухов о странных людях, которые якобы развешивают такие листовки. Том предлагает несколько забавных теорий, но я стараюсь не углубляться, чтобы не показывать слишком навязчивого интереса. Наконец, на развилке мы прощаемся. Я разворачиваюсь к своему дому, а Том направляется в сторону своего. Теперь меня не покидает ощущение, что у меня наконец-то появился кто-то, кто поддерживает и понимает меня. Это ощущение согревает даже в холодный вечер. Когда я, наконец, добираюсь домой, воздух уже становится заметно холоднее. Фонари перед нашим домом бросают длинные тени на тротуар, создавая уютную атмосферу. Входя в дом, я чувствую знакомый запах еды, и это сразу успокаивает. «Ты вовремя», — говорит Тиона, выглядывая из кухни. «Ужин почти готов. Как день?» «Насыщенный», — отвечаю я, сняв куртку и прислонив велосипед к стене. Но, пожалуй, один из лучших за последнее время. Мы садимся за стол и ем пару ложек горячего супа, который она подала. Разговор сначала идет о мелочах, о том, как прошел день, ее делах. Но затем я вспоминаю о листовке. Я украдкой бросаю взгляд на Тиону, пытаясь понять, как она может отреагировать. Она всегда настроена на бегство, если что-то угрожает нашему укрытию. И мысль о том, что листовка может стать новой причиной для переезда, заставляет меня внутренне сжаться. Пока она спокойно рассказывает о своем походе в магазин, я прокручиваю варианты, стоит ли показывать ей находку, или лучше пока оставить это при себе, смогу ли я разобраться с этим самостоятельно. «Ты какой-то задумчивый», — замечает она, и в голосе звучит легкое беспокойство. «Нет-нет, просто устал», — отвечаю, выдавливая слабую улыбку, возвращаясь к ерунде вроде погоды и предстоящих занятий. Я решаю, что пока не буду ничего говорить. Листовка лежит в моем рюкзаке, и я просто ношу ее с собой. Позже, возможно, я пойму, что с этим делать. «Ладно, сегодня будет тренировка?» – спрашиваю я. Теона убирает грязную посуду и складывает ее в раковину. «Да, если хочешь, отдохни и займемся тренировкой», – она кивает в сторону окна. «Твои способности начинают пробуждаться, и тебе нужно научиться их контролировать». Я вздыхаю, понимая, что отдых будет недолгим. Но что-то в ее тоне, смесь уверенности и заботы, заставляет меня кивнуть. «Ладно, Теона, пойду поваляюсь пару минут». Она улыбается, впервые за вечер позволяя себе выглядеть чуть мягче. «Конечно, Райан». После ужина я ухожу в свою комнату, чувствуя, как усталость накрывает волной. Открыв дверь, я почти бездумно бросаю рюкзак на стул, а сам заваливаюсь на матрас. Тот приятно прогибается подо мной, и я закрываю глаза, чувствуя, как напряжение дня постепенно уходит. Перед моим внутренним взором вновь всплывает лицо Карис. Ее светло-золотистые волосы, напоминающие солнечные лучи, ее глаза глубокие, выразительные, но немного грустные. Я вспоминаю ее звонкий и искренний смех, в эти моменты она будто бы была сама собой. Эти мысли заставляют меня невольно улыбнуться, и в груди развивается тепло. Но мое мечтательное состояние длится недолго, из коридора доносится голос Теоны, спокойный, но настойчивый. «Райан, спускайся». Я с усилием поднимаюсь на локтях, возвращаясь в реальность. Конечно, тренировки. Пытаться укротить свои пробуждающиеся способности после такого дня последний, чего мне сейчас хочется, но я знаю, что Теона права. «Отдохнул?» – спрашивает она, заходя в комнату. «Более-менее», – отвечаю я. «Хорошо, тогда пойдем, уже поздно», – говорит она, бросив на меня строгий взгляд. Я встаю, слегка потянувшись, и направляюсь за ней. Мы выходим во двор, где уже стоят расставленные каменные блоки, мишени и другие вещи, которые она подобрала для занятия. «Сегодня будем работать над концентрацией», — говорит Теона. «Ты должен научиться управлять своей силой, чтобы она не просто вспыхивала в нужный момент, а подчинялась тебе полностью». Я киваю, чувствуя, как внутри поднимается привычное напряжение. «Это будет непросто, но я знаю, что это необходимо».